Глава 55. Способ овладеть богинями добродетели. «Брат!» Едва Чэнь Шэньнань ушла, как подошел разнорабочий, чье лицо отчетливо выражало почтение. «Я так много лет скитался по всему свету, и еще никогда никого так не уважал, как тебя сейчас! Ну ты даешь!» Он снова показал Зои два больших пальца вверх. Если бы можно было, он бы еще и на ногах показал большие пальцы. Это было искреннее уважение. Ведь за счет Зои разнорабочий только что заработал 11 тысяч юаней, которых хватит на полгода, если жить скромно. А главное, что Зои действительно являлся незаурядной личностью, раз сумел на временные торговые точки провести сделку на несколько миллионов. Разнорабочий торговал здесь 2 года и ни разу не слышал, чтобы проводились такие крупные сделки. Да, такой человек, как Зои, однозначно заслуживал уважения. Зои посмеялся и обратился к девочке. «Золотце, мы возвращаемся домой». Баур все это время послушно сидела позади и не шумела. Разумеется, компания Тайка и Пипи не давала ей заскучать. Услышав о возвращении домой, девочка обрадовалась. «Хорошо, папа. Наши мечи кто-нибудь купил?» Цзуи кивнул. «Ага». Баур, склонив голову на бок, с любопытством спросила. «А за сколько?» Когда Цзуи совершал сделку с Чэнь Шэньнань, Баур перешептывалась с Пипи, поэтому не знала, как обстоят дела. Цзуи ответил. «За 4 миллиона». «4 миллиона?» Призадумавшись, Баор опять спросила: «А это много денег?» Девочка была еще слишком маленькой и не имела реального представления о денежных суммах. Цзуи с улыбкой погладил ее по голове, ответив: «Ага, теперь можно купить много-много вещей для Баор». Стоявший рядом разнорабочий чуть ли не со слезами на глазах все это выслушивал. 4 миллиона! За такие деньги можно купить неплохое жилье на окраине Ханчжоу. Многие в поте лица работают всю жизнь и не могут столько заработать. Ему, разнорабочему, никогда не стать таким же хорошим отцом. «Классно!» Баор засияла от радости. «Папа, я хочу купить Тайку бифштекса. Его самые любимые бифштексы!» Гав! Тайк так растрогался, что начал усердно теряться головой о ноги девочки и облизывать ей ступни. «Баор очень добра ко мне!» В этот момент тоска и обида, которые зародились в его душе из-за появления Пипи, бесследно растворились. А Пипи, не желая быть аутсайдером, запрыгал и громко защебетал. «Баор, Баор, я тоже хочу!» Баор проявила справедливость. «И ты тоже выберешь, что хочешь поесть. Мы вместе с папой это тебе купим!» Цзуи рассмеялся и отправился с девочкой прочь. Что касается кусков разрезанных бронзовых изделий, то Цзуи отдал их прежнему владельцу, что торговал по соседству. Разнорабочий нисколько не сопротивлялся, наоборот, обрадовался. Несмотря на то, что это были бесполезные обрезки, их тоже можно было продать за небольшие деньги. Как говорится, даже в мелком комаре есть мясо. «Брат!» Он радушно проводил. «Будет время, захаживай сюда почаще. Я всегда торгую в этом месте!» Этот брат – настоящий бог денег, которому нужно держаться поближе. Цзуи махнул рукой, как бы соглашаясь. Он не сразу покинул западный рынок, а сперва прибыл в управление рынка. Цзуи вновь пришел в стане для того, чтобы продлить или остановить аренду, а для того, чтобы уплатить налог. Уплата налогов являлась гражданским долгом. Будучи гражданином Китая, Цзуи, естественно, обязан был исполнить этот долг. В управлении рынка имелось окошко, где осуществлялись операции по налогам. Туда продавец временной торговой точки сообщал подоходный налог с его продаж. Согласно правилам западного рынка, фиксированные магазины обязательно облагались определенным налогом, а продавцы временных торговых точек добровольно уплачивали налог, то есть сообщали, сколько заработали за свою торговлю, а затем с них взимался налог. Здесь индивидуальный подоходный налог составлял 10%, вне зависимости от размера дохода. Но продавец мог из своего дохода вычесть арендную плату, если доход превысил арендную плату. В плане налогов западный рынок был снисходителен и не строго следил за торговлей в зоне временных торговых точек, поэтому торговцев, добровольно соглашавшихся уплатить налог, было крайне мало. Ввиду этого, когда Цзуи пришел, перед окошком никого не было, ему не пришлось стоять в очереди. Он отдал в окошко только что заполненный налоговый бланк. Внутри сидела женщина в возрасте. Она безразлично взяла бланк и, окинув его взглядом, оцепенела. «В денежной сумме ошибка?» Женщина показала на цифру с улыбкой, сказав: «3 999 800? Вы серьезно?» «Верно», — Цзуи решительно ответил. «Доход от торговли составил 4 миллиона. За аренду ларька я заплатил 200 юаней, поэтому налог взимается с 3 999 800 юаней». Женщина вновь взглянула на бланк, а затем воздачно посмотрела на Цзуи. Она проработала здесь 3 года, и хотя немногие приходили уплачивать налоги, За эти несколько лет она успела подержать в руках немало бланков, среди которых самый большой доход составлял не больше нескольких сотен тысяч юаней. А для временных торговых точек это уже была поразительная сумма денег. Опытная работница налоговой службы никогда бы не подумала, что кто-то захочет уплатить налог за доход в 4 миллиона. Это немного обескураживало ее, и даже показалось, что это какая-то шутка. Только когда Цзуи легонько постучала стойку, женщина пришла в себя и поспешила улыбнуться ему. «Пожалуйста, подождите немного, я немедленно вас оформлю». В настоящее время уплачивать налог было очень просто. В основном все делалось через компьютер. После того, как были зарегистрированы личные данные и вся необходимая денежная информация, Цзуи с помощью мобильника уплатил 10% налог, то есть 399 980 юаней. И в конце получил свидетельство об уплате налога. Женщина любезно сказала ему: «Благодарю за ваш вклад в страну». Цзуи слабо улыбнулся. «Это мой долг. Спасибо. До свидания». «До свидания. Какой хороший молодой человек». Женщина, глядя на удаляющийся силуэт Цзуи, восхищенно вздыхала про себя. Такой высокий, привлекательный, вежливый, добросовестный и состоятельный молодой человек, таких сейчас мало. Жаль, что ее дочь уже была замужем, иначе бы она познакомила ее с таким молодым человеком. А пока женщина витала в облаках, только что покинувший управление Цзуи почувствовал, словно на него свалилась манна небесная. Его рыцарское сердце чуть ли не пылало. 5 добродетельных клейм, выражавших порядок, честь, соблюдение обещания, справедливость и искренность, яростно пульсировали, непрерывно впитывая из первозданной пустоши добродетельную силу, которая в огромных количествах просачивалась в рыцарское сердце. Благодаря такой подпитке его сила, которая практически находилась на одном уровне с тех пор, как он повысился до ранга святой, слегка увеличилась. Нельзя было недооценивать это легкое увеличение. Потому что это означало, что в мире Земли Цзуи по-прежнему имел возможность перейти в более высокий ранг. Земля располагалась в низкоуровневом измерении. Поскольку везде царили разные законы, такому чрезмерно могущественному человеку, как Цзуи, намного тяжелее было самосовершенствоваться в низкоуровневом измерении, чем в высокоуровневом. У него даже, можно сказать, почти не было никаких шансов на дальнейшее развитие. Он когда-то считал, что ему и так уже крупно повезло, что хотя бы удалось сохранить ранг святой. И теперь он сделал удивительное и при этом приятное открытие. Вне всякого сомнения, мир Земли не был так прост, как Цзуи изначально представлял себе. Это вовсе не было обычное низкоуровневое измерение. А причиной поразительных изменений в теле Цзуи, безусловно, послужила его добровольная уплата налогов в соответствии с законами страны. Цзуи, конечно, предполагал, что это принесет ему немного добродетельной силы, однако никак не думал, что ее окажется так много, да еще и задействуется сразу 5 добродетелей. Прямо-таки гигантский улов. Цзуи смутно чувствовал, что, похоже, нашел верный способ овладеть богинями добродетелей в мире Земли. Богини добродетели являлись своеобразными существами. Кто-то из них был простодушной, кто-то холодной, кто-то гордой, кто-то капризной, кто-то добрый, а от кого-то было неизвестно, чего ожидать. Будучи лохом, который неустанно ухаживал за богинями, Цзуи обязан был найти правильный подход к ним, чтобы заполучить их благосклонность и любовь, и тем самым дотронуться до колыхающихся подолов их нежных платьев. Цзуи сумел в мире Саардии всего за каких-то 30 лет совершить огромный скачок от стажера-рыцаря до паладина не только благодаря своей природной одаренности и упорству, но и благодаря тому, что научился спамить добродетельной силой. Несмотря на это, он все равно никогда не смел заявлять, что у него легко получается спамить. Порой бывало так, что он изо всех сил старался и в результате получал не то, чего хотел, а иногда непреднамеренно совершил поступок, за который получал огромную награду. Например, как это произошло сейчас. Прежде Цзуи планировал заработать денег, а затем уютно обостроиться в родовом поместье в Линьцзяне и помогать Баор взрослеть, чтобы стать для нее лучшим папой в мире. Теперь его планы поменялись. Он по-прежнему хотел стать лучшим папой в мире, но еще ему хотелось повыситься до нового ранга в мире Земли. Потому что в глубине души он всегда лелеял эту мечту.